Большие цели. Машина, свадьба, кругосветка, свой бизнес. Когда базовые потребности закрыты, на горизонте появляются большие мечты. Они кажутся огромными и дорогими, но их тоже можно съесть по кусочкам. Кейс Насти. Настя, студентка первого курса, мечтает после бакалавриата уехать в Европу, сменить специальность и начать учиться на дизайнера в магистратуре. Она узнала, что год обучения стоит около 10 тысяч евро. Таких денег у ее семьи нет. Что делать? Отказаться от мечты? Настя поступила как настоящий стратег. Она разложила проблему на части. Первое — снизить стоимость. Можно получить грант или стипендию. Что для этого нужно? Настя начала искать информацию на сайтах вузов и специальных порталах. Она поняла, что требуется идеальное портфолио, высокий балл по языковому экзамену IELTS или TOEFL и сильное мотивационное письмо. Это ее инвестиции времени и ума. Второе. Накопить. Настя работает официанткой и 20% зарплаты откладывает на специальный счет на мечту. Она также начала брать небольшие заказы на фрилансе. Делает логотипы для знакомых. Третье. Найти финансирование. Она изучает условия образовательных кредитов. Она взвешивает риски. Какой процент? Какой срок возврата? Сможет ли она найти работу за границей, чтобы его выплачивать? Это рискованный вариант, но она держит его в уме как план «Б». Четвертое. Запасной план. Если с Европой не получится сразу, она пойдет в магистратуру в России, а за границу поедет на короткую стажировку, на которую накопить проще. В итоге у Насти не один, а три сценария. Оптимистичный, грант, реалистичное накопление плюс кредит и запасной. Это снимает тревогу. Она не просто мечтает, она действует. Кейс Артема. Артему 23. Он работает программистом и снимает комнату. У него две большие цели — купить свою квартиру и, возможно, в будущем открыть свою веб-студию. Обе цели требуют огромных денег. Артем сел и посчитал. Чтобы взять ипотеку на однушку в его городе, нужен первоначальный взнос около 600 тысяч рублей. У него уже накоплено 100 тысяч рублей. Задача — за 3 года собрать еще 500 тысяч рублей. Он делит 500 тысяч на 36 месяцев и получает примерно 14 тысяч рублей. Столько ему нужно откладывать каждый месяц. Он анализирует свой бюджет и понимает, что это реально, если сократить расходы на доставку еды и такси и активнее искать заказы на фрилансе. А что с бизнесом? Он понимает, что уходить с работы в никуда опасно. Поэтому он решил создать подушку безопасности, финансовый резерв, который позволит ему прожить 6-12 месяцев без зарплаты, пока стартап не начнет приносить доход. Он решает. Следующие 2 года он работает, копит не только на ипотеку, но и на эту подушку. За это время он будет нарабатывать базу клиентов и тестировать свою бизнес-идею в малых масштабах. История Артема — пример того, как две большие цели можно не противопоставлять, а выстроить в очередь и планомерно идти каждый.